Другая планета — вот образ Достоевского. Во-первых, осознать перемену масштаба. Мысль абсолютно гениальная. Эйнштейновская. Во-вторых, когда возникла и как разрабатывалась. Насколько я помню, впервые в черновиках к преступлению наказанию проследить дотошно. Вся наука отрицает принципиально аргументум ад хоминем. Доказательство, рассчитанное на данного конкретного человека. Латынь. Все искусство только и держится на этом аргументе. А уж больше Достоевского — никто. Достоевский в целом. Он непостижим без усилий универсальных. Не просто отдельных людей, даже самых талантливых, но и без людей разных профессий, критиков, литературоведов. Это уж само собой разумеется. Но и художников, композиторов, искусствоведов. Предстоит, и с этим ничего не поделаешь, перевод Достоевского, как и всей мировой классики, как прежде всего и больше всего, и, дай бог, лучше всего, Библии на язык всех других искусств и близких наук. Это абсолютно неизбежно. И победит тут не сильнейший, а честнейший, совестливейший, талантливейший. Всего Достоевского. В театре или в кино. Тут нужен режиссер масштаба нового Куросавы или нового Феллини. Особенно мечтаю, кажется, чуть-чуть в этом начинаю понимать, о переводе Достоевского на язык графики и живописи. Несколько глав моей прежней книжки и будущей посвящены этому, и даже предельно конкретно Эрнсту неизвестному. Иллюстрировать — совершенно неточное слово, даже закавыченное, не только Достоевского, всем известного, но и замыслы Достоевского. Начала это делать, я счастлив, что подвигнул ее к этому, Корсакова. У кого-то на днях прочитал «Идиотизм иллюстрировать Достоевского». Это, конечно, идиотская реакция на действительно идиотские иллюстрации. Хотя, надо сказать, слово «иллюстрация» очень неточное. Напомню слова Корсаковой, сказанные мне. «Я не иллюстрирую. Я хочу понять». Можно проиллюстрировать страницу за страницей, абзац за абзацем, шаг за шагом Раскольникова и ничего не понять. Или мало что понять. Так, по-моему, иллюстрировал преступление наказания Шмаринов. Сравни действительное понимание романа в рисунках Эрнста Неизвестного. Мнение не только мое, но и Бахтина, и Голенищева-Кутузова. Повторяю, переводы Достоевского на язык живописи и графики, скульптуры и музыки, театра и кино неизбежны. Как? Другой вопрос. Неизбежно читатель должен быть превращен в слушателя и музыкального, в зрителя и театрального, и киношного. К идее маленьких трагедий. Из воспоминаний Тимофеевой Починковской в ответ на ее слова «Всю ночь сегодня читала ваши записки из подполья и не могу освободиться от впечатления». Какое это ужас, душа человека! Ну и какая страшная правда! Федор Михайлович улыбнулся ясной, открытой улыбкой и сказал: «Краевский говорил мне тогда, что это мой настоящий шедевр, и чтобы я всегда писал в этом роде. Но я с ним не согласен. Слишком уж мрачно. Это уже преодоленная точка зрения. Я могу написать теперь более светлое, примиряющее. Я пишу теперь одну вещь». Тут ошибка. Тимофеев ошибается. Не Краевский, а Аполлон Григорьев. Смотри, Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях современников, том 2, страница 186, Осуждение Григорьева, смотри примечание 51. Еще не знаю как, но, может быть, вставить в книгу о Достоевском из дневника исповеди и вдруг прорезать этим чуть-чуть весь текст книги. Не понимаю. Хочу понять, для чего я это все пишу, для кого, зачем, кому это нужно. Никому-никомушеньки разбираться в таких тонкостях, копаться в таких строчках, строчечках, в интонациях, контекстах, выискивать факты и фактики, сопоставлять их, прислушиваться к оттенкам. О, Боже, кому это надо! А Пушкин, а Достоевский, а Мандельштам, Ахматова, а сам Христос, наконец. Что я по сравнению с ними? Но я же ничего больше не знаю, не умею. Ну так и делай только то, что знаешь, то, что умеешь. Любовь-ненависть Достоевского к Белинскому. Любовь-ненависть испытывал Достоевский временами и к Некрасову, и к Тургеневу, и даже к Толстому. Все это связано у него было с главной его болью, с главными противоречиями. Бог, Россия, человек. И все-таки любовь-ненависть его к Белинскому особая. Что тут, покорежная судьба? Принял он Белинского, принял все учение его. По его же словам, том 21, страница 12, за что и расплатился. Вся его судьба, вся жизнь его перекорежилась из-за этого принятия. Что произошло? Смена абсолютно безудержных похвал Белинского в его адрес на абсолютно безудержную хулу? Да, да, да. Но вот в чем дело. Все это категории вне эстетические, вне художественные, то слишком политические, то слишком личностные. А надо же понять его как художника. И вот тут у меня возникает гипотеза, которую невероятно трудно подтвердить. Хотя я думаю, что столь же невероятно и трудно опровергнуть. Белинский сказал ему Достоевскому: «Не пишите драм. Драматурга из вас Шекспира не получится». А начинал-то он. Начало юношеское, всегда или почти всегда, предчувствие своей судьбы, состязание ни с кем иным, как с Пушкиным, драматургом, и Шиллером, драматургом, Борис Годунов, Мария Стюарт. И не потому ли он возненавидел Белинского, что тот его сбил с дороги? Не столько с дороги социальной, с дороги тщеславия, нет, с дороги профессионально-профетической, с дороги истинного призвания его, призвания драматурга. И драматургия Достоевского ушла в подполье, растворилась в романах. Но не исчезла. Спаслась в прозе. Великий драматург Достоевский ушел в подполье. Я хотел бы конкретизировать эту фразу. Драма — это, если не прежде всего, то больше всего ремарки. Перечитайте всего Достоевского с этой точки зрения. Ремарки — это: первое — знак сжатости или растягивания времени. Кто замечал, кто исследовал Достоевского под таким углом зрения? Ну, вот хотя бы в «Преступлении и наказании», встреча Свидригайлова с Раскольниковым. Молчание между ними продолжалось 10 минут. А вот другая сцена из «Бесов». Ставрогин, Шатов, пощечина. Это же надо все представить себе, вообразить, вжиться, отсчитать это время. Второе. Как кто что сказал. Пусть потрудятся сами читатели. В сущности, эта фраза значит «превращение читателя в зрителя». Есть абсолютно неопровержимое доказательство истинности того, что я сейчас написал. Это абсолютно же неодолимая тенденция драматургизировать всю прозу Достоевского. Подпольное рвется наружу. Все романы Достоевского и все повести, рассказы внутренне заряжены драматургией, которая еще только-только начинает взрываться, то есть осуществляться, проявляться. Вот еще одно доказательство того, что слово диалогично по своей природе, по своему происхождению, что такое драма, звучащий, кричащий, молчащий диалог. И когда Бахтин говорит о полифонии Достоевского, он вольно или невольно, осознанно или неосознанно и выражает, выявляет именно звук полифония, многозвучие, многоушие, многоглаголение, а вовсе не многоглазие. Слово родил не записыватель, не переписчик, не какой-то там китаец или Гутенберг. Слово родил человек, кричащий, кричащий о боли, о спасении, о радости. Глаз убил ухо, но и сохранил ноты для уха, для звука, для исполнения, музыкой звучащей. Иосиф Бродский, читаемый — одно, слушаемый — другое, совсем другое, как и Ахматова, как и... О, зачем же тот человек, изобретший звукопись, не поторопился родиться во время Пушкина? Если бы мы его услышали, Пушкин сказал бы нам больше, чем все, что мы о нем напридумывали, а поэтому отдадим себе отчет в том, что свидетельство о Пушкине и его современников — это свидетельство людей, единственных и неповторимых, слушавших, слышавших, звучащего, говорящего Пушкина. А мы лишь пытаемся воскресить Пушкина немого. Вдумаемся, кто отец современной за 5 последних веков прозы? Кто? Конечно, Шекспир. Что сие значит? А значит, проза современная родилась из драматургии, из слова театрального, звучащего на людях и к людям, слушающим, а не только смотрящим, обращенное. Это мы сейчас читаем драму Шекспира. А те, счастливцы английские, их слышали, слушали. Проза вообще родилась из поэзии звучащей, произносимой, слушаемой Данте. И то превращение классической прозы в драматургию, звучащее слово, через новейшую технологию, кино, телевидение, и выявляет свою природу. И дело вовсе не в том, чтобы сетовать на эту неумолимую тенденцию, а в том, как ее достойно осуществлять. Она неизбежна. Это второе пришествие слова. Музыка — это, очень формально говоря, ну, конечно, звук, второй ритм, и то, и другое выражение осуществления личности. Как неповторимы отпечатки пальцев каждого человека, так неповторим еще больше, если так можно сказать, отпечаток его звуков, его голоса. Сравни читаемый и слышимый Коржавин, плюс-минус читаемый, он меньше поэт, чем слышимый. Настоящее покорение женщины — покорение голосом. Сравни обаяние слова звучащего и прочитанного. Речь Достоевского о Пушкине — невероятный и самый убедительный пример, предельный пример, быть может, конечно, непредельный. Предельный Христос. Апостолы записывали Христа с голоса. Это был, может быть, самый великий в истории России духовный концерт, который посчастливилось услышать очень немногим. А читателям сей партитуры, сих нот, это уже было не дано. Хотя тут немало зависело и от их звукового художественного воображения. Обратный пример. Антихристовы революционные, демагоги, мерзавцы времен революции, что французской, что русской, все эти Робеспьеры, Мараты, Ленины, Троцкие. Особая тема — развить. Слово христианское и антихристово, особенно на Руси. Ну почему? Почему тот же Достоевский через все свое тихое, одинокое писательство столь неотвратимо тяготел и даже с самого начала, к говорительству, любил с молодости наизусть произносить Пушкина, Шиллера, Гоголя. Любил читать из самого себя публично монолог Мармеладова и даже на старости лет монолог Пимена. Исследовать речь Достоевского о Пушкине в устном и письменном ее восприятии — великое дело, сулящее великое открытие, почти предельный пример для этого. Вся история литературы — это история рождения звучащего слова, превращенного постепенно в немое, немотствующее слово и, наконец, снова ожившее и звучащее. Это как оттаившие льдинки. Звуки, слова. Перед зеркалом. Кажется, уже в самообмане Раскольникова я подошел к этой мысли о зеркале. А теперь вдруг пробило, пронзило. Весь Достоевский, и самый герой главный, стоит перед зеркалом. Раскольников смотрится в других людей, как в зеркала, в Лужина, в Свидригайлова, но и в мать, в Дуню, Соню, Разумихина, даже в Порфирия. А сам Порфирий смотрится в зеркало Раскольникова, и все узнают друг друга. И все боятся себя. Такого обнажения перед зеркалом, как разговор Ивана с чертом, не бывало и будет ли. Томас Манн со своим Ливеркюном лишь перевел Достоевского на немецкий. Но этот перевод, плагиат, одновременно и восхищает, и раздражает. Да, кстати, для будущего театрального Достоевского тут без Давида Боровского не обойтись. Дать образ зеркала на сцене. Самосознание и самообман. Но ведь это и есть в сущности проблема зеркала. Да весь мир в сущности и есть гигантская вселенская комната смеха. Вспомните открытие собственного идиотизма. Но еще, конечно, и комната плача. Плача по себе. Но таких зеркал у Достоевского не бывало. Библия. Главное зеркало человека, народов, человечества. Искусство зеркала главного зеркала. Я говорю о европейском искусстве, но, кажется, и в любом другом искусстве также, но по-своему. Открытие и изобретение не равны, не тождественны. Почему? Христианство — открытие духовного зеркала, искусство — изобретение способов постижения этого открытия. Чувствую, предчувствую, догадываюсь об ереси этого утверждения, но и о каком-то зерне его истины. Наверное, как всегда, все сложнее. В самом искусстве, если рассматривать его автономно, есть свои открытия, но и свои изобретения. Дать дефиниции, определения, открытия и изобретения. Вообще, может быть, лучше сказать так. Всякая религия есть открытие духовного зеркала. В чем специфика тогда христианства? Во-первых, в открытии зеркала личностного. Во-вторых, в открытии зеркала общечеловеческого. В-третьих, в каком-то непонятно и понятно органическом сочетании того и другого, перед большим зеркалом Бога. Религия родилась как искусство, но и искусство родилось как религия. Были они вначале абсолютно нерасчлененными, потом особо. Думать. Религия — искусство. Искусство — религия. Есть общий знаменатель — апокалипсис, откровение. Почему церковь боялась искусства, и даже и до сих пор? Почему церковь любила искусство? Большое зеркало. Но были и зеркалята кривые. Как бы соединить мою наклевывающуюся теорию зеркал с теорией полифонии Бахтина? Чувствую, что есть точка соединения. Зеркала-то говорящие, кричащие, даже когда молчат. Полифония. Полизеркалье. Зеркала-то говорят, то кричат, то молчат, тоже знак. Молчание бывает сильнее всякого крика. А венецианские зеркала, на рамках которых помещались аллегорические изображения планет, зеркала, отражающие человека на фоне, точнее, в координатах всей его всемирной судьбы, на фоне всего мира, бесконечности и пространства, и времени —